Глава 18. «Куда мы едем?» — спросил Дин, возбужденный обещанием Доуба кое-что им показать. «Увидишь, парень. Еще несколько миль». Шарлин удобно устроилась, облокотившись на спинку сиденья Дина. «Ну, что ты и Опрах приготовили на сегодня, Доуб?» — поинтересовалась она с улыбкой. Ей было грустно от того, что им с Дином придется завтра расстаться со своим спутником. Завтра они прибудут в Беккерсфилд. Доуб был настоящим джентльменом в течение всего путешествия, ни разу не просил ее лгать и вел себя по отношению к ней вполне пристойно. Но Шарлин знала, что Доуб ошибался, и наступит время, когда они с Дином уже прочно встанут на ноги. Она не знала, как именно им удастся осуществить это, но Господь должен им помочь. Разве не позволил он им добраться до Калифорнии? Конечно, они были грешниками. Они нарушили две заповеди, о которых Шарлин очень хорошо знала, и теперь каждый вечер молила Иисуса о прощении. И еще она помнила последние слова мамы. Ей нужно было заботиться о Дине. Шарлин не знала, как будет управляться совсем без Доуба. Девушка чувствовала, что он тоже нарушил несколько заповедей. Ей вспомнилась притча о путнике, подвергшемся нападению воров и спасенном добрым самаритянином. Но что говорилось в Библии, когда самаритянин и вор были одним и тем же лицом? «Приготовил?» — переспросил Доуб с преувеличенным удивлением. «Почему, леди, вы решили, будто я что-то приготовил?» Он посмотрел на отражение Шарлин в зеркале заднего обзора. «Шарлин, это нехорошо. Извинись перед Доубом. Он так много для нас сделал», — сказал Дин, обернувшись к сестре. «Опрах ведь ничего не задумал, правда, Доуб?» «Мне жаль, если я задела тебя, Доуб», — лукаво вздохнула Шарлин, прикоснулась к плечу Дина и улыбнулась. Доуб снова стал следить за дорогой и, наконец, затормозил. «Мы на месте». «Посмотрите на их машины!» — воскликнул Дин. Поблескивающая на здании вывеска «Честный Эйп» — 10 акров подержанных автомобилей. Дин выскочил из машины следом за Доубом. Шарлин последовала за ним. Доуб помахал мужчине за раскрашенным окном и двинулся вдоль длинного ряда автомобилей. Разноцветные флажки хлопали над головами на теплом калифорнийском ветру. Доуб остановился перед машиной на левой стороне ветрового стекла, которой было написано $1999. «Похоже, пора покупать», — сказал Доуб. «Похоже на калифорнийскую модель». Это был спортивный серебристый Datsun 2802. Шарлин стояла рядом, пока Доуб с Дином разглядывали автомобиль. Дин обошел вокруг, постучал по крышке и пнул ногой каждую шину. «Чудесно, Доуб», — сказал он. «Серебристый, как твоя машина, как лошадь одинокого рейнджера». «Конечно, она чудесно», — согласилась Шарлин. «Это зарубежная модель, да?» «А зачем тебе еще одна машина, Доуб?» — спросил Дин. «Твоя еще очень хорошая. Тебе и Опраху ведь не нужен более просторный салон». «Это не для меня». «Я подумал, может, автомобиль понравится тебе». «Мне?» — вытаращил глаза Дин. «Конечно. Почему бы нет? Мы с Опрахом хотели бы перед расставанием купить тебе и Шарлин какой-нибудь подарок. Ведь вы так мило поддержали компанию старику». Доуб повернулся к Шарлин. «И в Калифорнии вам обязательно потребуется машина. Я слышал, они там арестовывают и высылают людей, которые не имеют собственных колес». Перед тем, как Шарлин смогла заговорить, перед тем, как она смогла отказаться, они услышали сзади чей-то голос, обернулись и увидели невысокого толстенького человечка с большим животом и в напоминавшей печную трубу шляпе. Он направлялся к ним. «Если бы я не мог вам помочь, то очень бы вас обидел». «О, это опять вы, мистер Самуэлс. А это ваш сынок, о котором вы мне рассказывали?» — спросил честный Эйп Доуба, отводя взгляд от Шарлин. Девушка подошла к Доубу тронула его за плечи и мягко произнесла. «Ты уже так много сделал для нас, Доуп. С тех пор, как встретились с тобой, мы живем как богачи и питаемся лучше, чем на деревенских похоронах. Ты настоящий джентльмен. Не нужно делать нам подарки. Ты уже достаточно одарил нас». Доуп посмотрел на свои ботинки. «Я был по-настоящему счастлив, Шарлин», — сказал он. «Это было прекрасное время для меня. Вы словно мои родные дети, и вы оказали мне огромную помощь. Вы заработали деньги». «Шарлин», — вмешался Дин, — «эта машина просто прелесть. Ты же знаешь, я все налажу, если что-нибудь в ней сломается». Девушка услышала в его голосе мольбу. «Но если я переступаю границу, так сказать, — продолжал Доуп, — и никаких чувств...» В глазах Шарлин показались слезы. «Со времени смерти мамы уже очень давно к ней никто так не относился, никто не заботился о ней». Спустя мгновение Шарлин произнесла. «Спасибо тебе, Доуп. Мы очень благодарны. И когда-нибудь вернем тебе все сполна». Доуп повернулся к Эйбу. «Вот эту», — сказал он, взяв торговца за руку, отвел его в сторону и что-то прошептал на ухо. Когда мужчины вернулись, Доуп протянул ключи Дину. «Ну, сынок, заводи ее», — воскликнул он, открыл дверцу для Шарлин, забрался на крошечное сиденье вместе с Опрахом и наклонился вперед. «Как она?» Дин включил зажигание, нажал на акселератор, затем слегка отпустил педаль. «Отлично, Доуп! Великолепная машина! Теперь она ваша, дети. Это делает наше прощание намного более приятным». Шарлин подумала, нужен ли какой-нибудь документ для полиции, когда покупаешь автомобиль. И еще она подумала, что шериф Лэмсона наверняка занес их имена в компьютеры, чтобы выследить их. Когда Эйб с Дином отвели машину в сторону, Доуп сказал: «Мне кажется, Шарлин, с тех самых пор, как я вас увидел, что вы в бегах». Он поднял руку. «Я ничего не знаю, не хочу ничего знать. Но я знаю, что при этом испытываешь. Честное слово. Я зарегистрировал автомобиль на свое имя. Ну, на имя Доуба Самуэлса. Здесь все чисто. Считай это долгом. Когда-нибудь я попрошу возмещения. И не запачкай свой нос, ладно?» Шарлин сглотнула и молча кивнула. Затем она наклонилась и поцеловала Доуба в его загорелую щеку. Вернувшись в мотель, Шарлин и Дин забросили свой чемодан на заднее сиденье Датсуна. Доуп стоял, засунув руки в задние карманы брюк, пока Дин возился с машиной, гордый, как енот, поймавший рыбу. «Шарлин, могу я дать тебе один маленький совет?» — очень тихо спросил Доуп. «Конечно. Ты умный человек. И хороший. Ну, а ты не просто симпатичная, Шарлин. Ты прекрасна. И жизнь для красивой девушки может оказаться либо очень легкой, либо очень трудной. Тебе уже не удастся сделать ее очень легкой. Смотри, не сделай ее очень трудной». Доуп заглянул ей в глаза. «Если ты когда-нибудь должна будешь сказать кому-то «да», убедись сначала, что не совершаешь ошибку». Шарлин кивнула, не вполне уверенная, что поняла, о чем говорит Доуп. Она решила, что, так же, как некоторые места из Библии, смысл сказанного станет ей ясен позже. Девушка встала на цыпочки, снова поцеловала Доуба и крепко обняла его. «Спасибо тебе за все, Доуп». Подошел Дин и тоже обнял Доуба. «Мне будет не хватать тебя. Кроме Шарлин, мне теперь будет не с кем поболтать о лицензионных табличках. Спасибо за машину, Доуп. И за жратву. И за постель». Дин покраснел, опустился на колени перед Опрахом и обнял собаку. «Позаботься о нем, слышишь?» — сказал он псу, и тот лизнул мальчика в лицо. Затем Доуп позвал Опраха, и пес впрыгнул в машину. Дин захлопнул дверцу, а Доуп развернул свой серебристый понтиак и выехал со стоянки мотеля. Шарлин послала ему вслед воздушный поцелуй. Дин шмыгнул носом. «Доуп так по-доброму отнесся к ним, Шарлин», — сказал он. «Я хотел попросить у него немного бензина для запасного бака, но раз он не предложил, то посчитал, что это будет бестактно. Правильно, Шарлин?» «Правильно, дорогой», — ответила девушка и положила руку на плечо брата.